Глава 11. Агрессивная попрошайка. Я заперла на ключ дверь в кухню. Ильза и Людгер отсутствовали, и они были где-то в Оксфорде, и я не хотела никаких сюрпризов. Было время обеда, и до прихода Хамида оставался еще час. Со странным чувством я отворила дверь в комнату Людгера и Ильзы. «Это ведь моя столовая», — напомнила я себе. Однако с момента приезда Людгера я сюда ни разу не заходила. Комната выглядела так, будто в ней месяц с лишним отсиживались беженцы. Здесь пахло нестиранной одеждой, сигаретами и ароматическими палочками. На полу лежали два надувных матраца с расстегнутыми спальными мешками, древние, цвета хаки армейского образца, замусоленные, напоминавшие не то сброшенную кожу, не то разложившуюся гигантскую конечность. Они служили постелью. То тут, то там валялись продукты. Консервы с тунцом и сардинами, банки с пивом и сидром, плитки шоколада, печенье. Казалось, обитатели этой комнаты собирались пережить здесь небольшую осаду. Стулья и стол были подвинуты к стене и служили чем-то вроде открытого гардероба. Джинсы, рубашки, блузки, нижнее белье в беспорядке висели или лежали на них. В другом углу я увидела саквояж, с которым приехал Людгер, и толстый армейский рюкзак, принадлежавший, как я предположила, Ильзе. Я тщательно замерила его положение у стены, и перед тем, как открыть, подумала, что здесь вполне могли быть какие-нибудь ловушки. «Ловушки», — сказала я вслух и иронично хмыкнула, решив, что слишком много времени посвятила прошлому матери. И все же я должна была себе признаться, что собираюсь провести тайный обыск в комнате жильцов. Отстегнув клапан, я порылась внутри и обнаружила несколько лохматых книжек в бумажных обложках, две книги Стефана Цвейга на немецком, фотокамеру, инстаматик, плюшевого мишку-талисман с вышитым именем Улли, несколько пачек презервативов и нечто размером с половину кирпича, завернутое в кулинарную фольгу. Я понюхала. Ясно, дурь, марихуана. Отковырнув уголок фольги, я увидела плотную темно-коричневую массу. Я отщипнула немного, растерла между большим и указательным пальцами и попробовала. Не знаю для чего. Я ведь не была экспертом по наркотикам, способным определить их происхождение. Но, наверное, так полагается делать, когда тайно осматриваешь вещи, принадлежащие другим людям. Я загнула фольгу обратно и все убрала. В других карманах рюкзака ничего интересного не обнаружилось. Я и сама толком не знала, что ищу. Какое-нибудь оружие? Пистолет? Ручную гранату? Я закрыла дверь и пошла делать себе сэндвич. Хамид, придя на урок, первым делом вручил мне конверт и сложенную вдвое листовку. В листовке содержалось объявление о проведении у Уэтхэм-колледжа демонстрации в знак протеста против официального визита сестры Шаха Ирана Ашараф. В конверте я обнаружила отпечатанное на копире приглашение на вечеринку на втором этаже паба «Капитан Блай», что на Коули-Роуд вечером в пятницу. «А кто устраивает вечеринку?» — спросила я. «Я?» — ответил Хамид. «Чтобы попрощаться, я улетаю в Индонезию на следующий день». В тот вечер, когда Йохин был уже в кровати, а Людгер и Ильза ушли в паб, они постоянно звали меня, а я всегда отказывалась. Я позвонила детективу-констеблю Фробишеру. Мне звонила эта девушка, Ильза. Ей, скорее всего, дали мой номер по ошибке. Она спрашивала кого-то по имени Джеймс. Я не знаю такого. Думаю, что звонок был из Лондона. Нет. Она определенно в Оксфорде, мисс Гилмартин. Ох... Я вздрогнула. «А что она такого совершила?» Последовала пауза. «Мне не положено вам говорить, но она жила в пустующем доме в Тутингбек. Мы думаем, что, возможно, она занималась торговлей наркотиками. Но на нее жаловались за агрессивное попрошайничество. Попрошайничество с угрозами, если вы понимаете, о чем я говорю. Ах, вот оно что! То есть она не какая-нибудь анархистка-террористка? С чего это вы взяли? Заинтересовался Фробишер. Да так, в голову пришло. Просто все эти статьи в газетах, вы понимаете... «Да, конечно. Ну, лондонская полиция просто просила нас задержать ее. Да и нам не нужны подобные личности в Оксфорде», — добавил он с ноткой самодовольной тупости в голосе. Я подумала. Оксфорд полон всяких разных личностей, среди которых странных, ненормальных и неприятных хоть отбавляй. Одной Ильзой больше, одной меньше, какая разница? «Я сообщу, если она снова позвонит», — сказала я почтительным тоном. «Буду весьма благодарен, мисс Гилмартин». Я положила трубку и подумала о худенькой, угрюмой, неряшливой Ильзе, попытавшись представить себе ее в роли агрессивной попрошайки. «Уж не сделала ли я ошибку, позвонив Фробишеру?» Он оказался очень проницательным. «Из чего это я упомянула про терроризм?» Это было действительно грубым просчетом, очень глупым. Я-то полагала, что по неосторожности приютила у себя младшее поколение банды Баадер-Майнхоф. А оказалось, что это пара обыкновенных, неприкаянных неудачников. Демонстрацию у Уэтхэм-колледжа назначили на 18:00, когда сестра Шаха должна была прибыть, чтобы начать церемонию открытия новой библиотеки, построенной на деньги Шаха. Я забрала Йохина из садика, и мы сели на автобус, идущий в город. У нас еще оставалось время съесть пиццу и выпить колу в пиццерии на Сент-Майкл-стрит. Перекусив, мы, держась за руки, отправились по Броуд-стрит к Уэтхэму. «А что такое демонстрация, мамочка?» «Мы будем протестовать. Протестовать против того, чтобы Оксфордский университет брал деньги у тирана и диктатора, которого зовут Шах Ирана». «Шах Ирана», — повторил он, наслаждаясь звучанием этих слов. «А Хамид там будет?» «Думаю, что обязательно. Он ведь тоже из Ирана, правильно?» «Ах ты моя умница!» Я остановилась в изумлении. По обе стороны от входа в колледж стояло две группы людей общим числом около 500. Я ожидала увидеть обычную кучку левых, рядом с ними нескольких молодых бездельников, ищущих развлечения, а здесь был строй из нескольких десятков полицейских. Взявшись за руки, они держали под контролем вход в колледж, делая проход к нему как можно более свободным и широким. Другие полицейские стояли на улице, постоянно говоря что-то в свои портативные рации, нетерпеливо размахивая руками, приказывая машинам проезжать. У демонстрантов были плакаты с надписями «Диктатор, предатель, убийца» и «Позор Оксфорда, стыд Ирана». По команде человека в маске, державшего в руке мегафон, они скандировали что-то на фарси. И все же, как ни странно, настроение было праздничным. Возможно, потому что стоял прекрасный теплый летний вечер. Возможно, потому что это была благопристойная оксфордская демонстрация. Или, может быть, просто трудно быть по-настоящему возмущенным и революционным по поводу открытия новой библиотеки. Вокруг сплошные улыбки, смех, добродушное подшучивание. И все же это поразило меня. Это была самая многолюдная политическая демонстрация из всех, которые я когда-либо видела в Оксфорде. Она напомнила мне гамбургскую юность. Я вспомнила Карла Хайнца и все те яростные марши, в которых мы с ним участвовали. У меня немного испортилось настроение. Я заметила Хамида рядом с другими иранцами. Они скандировали вслед за человеком с мегафоном и трясли перстами в выразительном унисоне. Веселые английские студенты в военного образца куртках и кейфиях выглядели как актеры-любители. Для них этот протест был чем-то вроде внеклассного развлечения. Ничего серьезного. Эдакое веселье под лучами вечернего солнца. Я еще раз окинула взглядом толпу и взапревших в своей униформе полицейских, сдерживавших нерешительные натиски демонстрантов. Еще две дюжины блюстителей порядка шли по проезжей части от микроавтобусов, поставленных у Кэбл-стрит. Сестра Шаха должна была вот-вот прибыть, и тут я увидела Фробишера. Он стоял у невысокой стены с журналистами и фотокорреспондентами и щелкал камерой, направленной в толпу демонстрантов. Я быстро повернулась к нему спиной и почти вплотную столкнулась с Людгером Ильзой. «Привет, Руфь!» — сказал Людгер, широко улыбнувшись. Было очевидно, что он рад встретить меня. «А, и Йохин здесь? Здорово! Держи яйцо!» У него и Ильзы было две упаковки яиц, и они раздавали их всем подряд. Йохин осторожно взял одно яйцо. «А что мне с ним делать?» — спросил он напряженно. Малыш так и не проникся теплыми чувствами к Людгеру, несмотря на его бесконечную милую веселость, но ему нравилась Ильза. Я тоже взяла яйцо, чтобы подбодрить сына. «Когда ты увидишь богатую леди, выходящую из лимузина, кидай в нее яйцо», — сказал Людгер. «Зачем?» — удивился Йохин. Полагаю, вообще-то это был довольно разумный вопрос, но прежде чем кто-либо дал ему вразумительный ответ, Хамид поднял мальчика и посадил к себе на плечи. «Теперь тебе все будет видно», — сказал он. Я подумала, не стоит ли изобразить из себя строгую мамашу, но решила не делать этого. В жизни никогда не рано начать рушить миф о всемогущей системе. «Какого черта?» — подумала я. «Контркультура сопротивляется смерти. И в любом случае для Йохина Гилмартина было бы неплохо бросить яйцо в персидскую принцессу». Пока Йохин осматривал сцену, сидя на плечах Хамида, я повернулась к Ильзе. «Видишь фотографа в джинсовой куртке у стены вместе с остальными журналистами?» «Да? И что?» «Это полицейский. Он ищет тебя». Ильза моментально отвернулась и стала искать шапочку в карманах куртки, бледно-голубую вязаную шапочку со свободно свисающими полями, которую сразу же низко натянула себе на лоб, вдобавок надев пару темных очков. Она прошептала что-то Людгеру, и оба прошмыгнули в центр толпы. Внезапно полицейские стали что-то кричать друг другу и жестикулировать. Все движение было остановлено, и вереница машин, ведомая двумя мотоциклистами с мигалками, на приличной скорости показалась на Броуд-стрит. Крики и свист слились в единый шум в тот момент, когда машины остановились, из них вышли телохранители, защищавшие невысокую женщину в шелковом бирюзовом платье и коротком жакете. Я увидела темные волосы, взбитые в залитую лаком высокую прическу, и большие солнцезащитные очки. Яйца полетели тогда, когда ее быстро провели в сторону Привратницкой и собравшихся там профессоров, которые сильно нервничали. Мне показалось, что звук бьющейся скорлупы был похож на отдаленные выстрелы. «Бросай, Йохин!» — неожиданно для себя закричала я и увидела, как сын с силой бросил свое яйцо. Хамид еще немного подержал его наверху, а потом опустил на землю. «Я попал ему в плечо», — сказал Йохин, — «одному из тех в солнечных очках». «Вот и молодец», — сказала я. «Теперь пойдем домой. Достаточно волнений на сегодня». Мы попрощались и покинули демонстрацию, направившись по Броуд-стрит в сторону Банбери-роуд. Через минуту-другую к нам неожиданно присоединились Людгер и Ильза. Йохин тут же стал объяснять им, что он специально не целился в леди, поскольку на ней было красивое платье и дорогое. «Эй, Руфь!» — сказал Людгер, подойдя ко мне сзади. «Спасибо за то, что предупредила». Я увидела, как Ильза взяла Йохина за руку. Она разговаривала с ним по-немецки. «Я думала, что Ильзе угрожает более серьезная опасность. Мне кажется, что они просто хотели предупредить ее». «Нет, нет», — сказал Людгер с нервным смехом. Он понизил голос. «У нее с головой не все в порядке. Немного сумасшедшая. Но ничего серьезного, ты понимаешь». «Все мы немного с приветом», — отозвалась я. Йохин взял Людгера за руку. «Покачай меня». И Людгер с Ильзой, взяв Йохина с обеих сторон, качали его на всем пути домой. Сын смеялся от удовольствия, прося каждый раз подбрасывать его все выше и выше. Я немного отстала и наклонилась, чтобы поправить ремешок у туфли. Я не замечала полицейскую машину, пока она не проехала мимо меня. Детектив-констебль Фробишер улыбнулся мне из открытого окна. «Мисс Гилмартин, я так и думал, что это вы. Не уделите мне пару минут?» Он вышел из машины, водитель остался внутри. Я чувствовала, что Людгер, Ильза и Йохин продолжали идти вперед, не подозревая ни о чем. Я удержалась, чтобы не взглянуть на них. «Я просто хотел сказать вам, что та немецкая девушка, кажется, она снова вернулась в Лондон». «Да неужели?» «Вы видели демонстрацию?» «Да, я была на Броуд-стрит. Некоторые из моих студентов принимали участие, иранцы, я имею в виду». «Да, именно об этом я и хотел поговорить с вами», — сказал он, сделав шаг в сторону от машины. «Вы вращаетесь, как я понимаю, среди иностранных студентов?» «Ну, вообще-то, вращаюсь — не совсем точное слово, но я действительно обучаю иностранных студентов круглый год, и учеников у меня достаточно много». Я откинула волосы с глаз, использовав этот жест, чтобы взглянуть на улицу. Людгер, Ильза и Йохин были приблизительно в 100 метрах впереди. Они встали и смотрели на меня. Ильза держала Йохина за руку. «Тогда позвольте выразиться так», — мисс Гилмартин произнес Фробишер доверительным, не очень настойчивым тоном. «Нам было бы очень интересно, если бы вы сообщили нам, если вдруг увидите или услышите что-либо необычное, имеющее отношение к политике. Например, анархисты там или радикалы, итальянцы, немцы, арабы. Все, что покажется вам необычным. Просто позвоните и дайте нам знать». Тут он улыбнулся, по-настоящему, а не из вежливости. Я неожиданно на миг увидела настоящего Фробишера, заметила его серьезное рвение. За шаблонной вежливостью и откровенно тупой внешностью скрывался человек более сильный, умный, более амбициозный. «Вы можете подойти к этим людям ближе, чем мы. Вы слышите то, чего мы никогда не услышим», — сказал он, опять теряя осторожность. «И если вы время от времени будете нам позванивать...» «И ничего страшного, даже если вам просто что-то покажется. Мы были бы вам очень благодарны». «Вот оно как», — подумала я. «Так, наверное, и начинается шпионская жизнь». «Конечно», — сказала я. «Только я вряд ли услышу что-нибудь интересное. Обычно мои студенты довольно безвредны и ничем не отличаются от других. Все пытаются научиться говорить по-английски». «Я понимаю. 99,9%. Но вы ведь видели граффити? Кто-то же пишет такое на стенах». Это было правдой. Оксфорд все больше покрывался бессмысленными лозунгами европейского агитпропа типа «Новый порядок. Народ отомстит тебе. Капитализм». Хотя они были абсолютно лишены какого-нибудь смысла для англичан. Я поняла. Если что-нибудь услышу, обязательно позвоню. Никаких проблем. У меня есть ваш номер. Фробишер поблагодарил меня снова, сказал, что он всегда доступен, и, пожелав беречь себя, пожал мне руку и сел в машину, которая быстро развернулась и поехала к центру города. Я присоединилась к троице, ждавшей меня. «Что хотел от тебя этот полицейский, мамочка?» «Он сказал, что разыскивает мальчика, который бросил яйцо». Все взрослые рассмеялись, а Йохину это вовсе не понравилось. «Ты уже так шутила. Это вовсе не смешно». Когда мы снова пошли, Ильза отстала на шаг или два. Я сказала ей: «Они почему-то думают, что ты вернулась в Лондон. Поэтому я полагаю, что теперь ты здесь в безопасности». «Спасибо тебе за все, Руфь. Огромное спасибо». «А почему ты попрошайничаешь? Полицейские сказали, что тебя задерживали за агрессивное попрошайничество». Ильза вздохнула. «Я попрошайничала только сначала, но потом прекратила». Она пожала плечами. «На улицах все такие безразличные. Ты понимаешь, это меня бесило». «А что же ты все же делала в Лондоне?» «Я ушла из дома. Мы жили в Дюссельдорфе. Моя лучшая школьная подруга начала трахаться с моим отцом. Это было невозможно выдержать. Пришлось уехать». «Да», — сказала я, — «я тебя прекрасно понимаю, но что ты собираешься делать сейчас?» Ильза подумала немного и сделала странный жест рукой. «Я думаю, мы с Людгером снимем квартиру в Оксфорде. Или поживем в пустой, может быть. Мне нравится Оксфорд. Людгер говорит, что мы можем снять какое-нибудь порно». «В Оксфорде?» «Нет, в Амстердаме. Людгер утверждает, что он знает одного парня, который снимает видео». Я смотрела на худенькую блондиночку, шедшую рядом со мной. Смотрела на то, как она рылась в сумочке в поисках сигарет. Почти симпатичная, но что-то грубоватое и округлое в чертах ее лица делало его банальным. Обычная девушка. «Я бы не связывалась с порно, Ильза», — сказала я. «Оно нужно только для того, чтобы помогать несчастным людям мастурбировать». «Да...» Она немного подумала. «Ты права. Лучше я буду продавать наркотики». Мы догнали Людгера с Йохином и пошли к дому, болтая демонстрации о том, как Йохин попал в цель яйцом с первого броска. Но я поймала себя на том, что почему-то думала о предложении Фробишера. «Позвоните, если вы что-нибудь услышите, даже если вам просто что-то покажется, и мы будем вам очень благодарны». История Евы Делекторской. Оттава, Канада, 1941 год. Ева Делекторская смотрела из окна автобуса на разноцветные огни и рождественские украшения в витринах универмагов Оттавы. Она ехала на работу. Ей, как обычно, удалось занять место спереди, ближе к водителю. Отсюда было легче наблюдать за входящими и выходящими из автобуса. Ева открыла книгу и сделала вид, что читает. Ей было нужно в центр Оттавы на Сомерсет-стрит, но обычно она выходила из автобуса несколькими остановками раньше или позже и шла до самого Министерства военных поставок в обход. В силу таких предосторожностей дорога на работу занимала на 20 минут больше, зато в течение дня она чувствовала себя спокойнее и увереннее. Ева была уверена почти на 100%, что никто не следил за ней на протяжении нескольких дней после того, как она приехала в Оттаву и устроилась там на работу. Но постоянные обыденные проверки стали частью ее жизни. Прошло почти 2 недели с тех пор, как она бежала из Нью-Йорка. Если быть точным, завтра исполнится 2 недели, но она все еще была настороже. Ева дошла до Сан-Юстина, когда деревня только пробудилась и начала шевелиться. Прежде чем сесть на первый автобус до Монреаля, она в числе первых посетителей зашла в закусочную, где заказала себе кофе и пончик. В Монреале Ева первым делом коротко остригла свои длинные волосы и покрасила их в каштановый цвет. Ночевала она в небольшой гостинице рядом с вокзалом. Ева легла в постель 8 вечера и проспала 12 часов. И только на следующее утро, в понедельник, она купила газету и прочла о том, что в воскресенье было совершено нападение на Перл-Харбор. Она быстро пробежала статью и, не поверив своим глазам, медленно перечитала ее. 8 боевых кораблей потоплено, 10 погибших и 10 пропавших без вести. Да уж, воистину черный день. Японии была объявлена война. И она подумала просто и жизнерадостно. «Мы победили! Это то, чего мы хотели, и теперь мы обязательно выиграем войну. Не на следующей неделе, не в следующем году, но мы победим!» У Евы даже слезы на глаза навернулись, поскольку она знала, как это важно. Она постаралась представить себе, как эта новость была воспринята в БЦКБ, и у нее неожиданно возникло безумное желание позвонить Сильвии. «Что чувствует сейчас Лукас Ромер?» — подумалось ей. «Действительно ли я теперь в безопасности? А может, меня вообще перестанут искать?» Но Ева почему-то сомневалась в этом. Размышляя так, она поднялась по ступеням нового здания Министерства военных поставок, вошла в лифт и нажала на кнопку 4-го этажа, где размещалось машинописное бюро. Она пришла рано, первой из 4 машинисток-стенографисток, обслуживавших полдюжины чиновников, занимавших целый этаж этого подразделения министерства. Здесь ее внутреннее напряжение ослабло. Поскольку большое количество народа в здании обеспечивало анонимность, к тому же Ева была невероятно бдительна по пути на работу и обратно. Тут уж осторожность и бдительность появлялись вновь, как будто с уходом работы она обретала индивидуальность, способную привлекать внимание. Здесь, на 4-м этаже, Ева была просто сотрудницей одного из бесчисленных машинописных бюро. Ева сняла крышку с пишущей машинки и пролистала входящие документы. Она была довольна своей работой. От нее ничего особенного не требовалось, зато здесь можно обеспечить себе билет домой. По крайней мере, она надеялась, что так и будет. Ева знала, что для незамужней женщины существовало всего 2 способа переехать из Канады в Англию. В форме Красного Креста, санитарки или связистки, или по линии государственной службы. Ева посчитала, что с помощью государственной службы получится быстрее, и поэтому в понедельник, 8 декабря, переехала из Монреаля в Оттаву и зарегистрировалась там в агентстве, занимавшемся отбором секретарей для министерств и парламента. Знание стенографии, умение говорить по-французски и высокой скорости машинописи оказалось более чем достаточно, и уже на следующий день Еву пригласили на собеседование в новое здание Министерства военных поставок на Сомерсет-стрит. Солидный, ничем не украшенный офисный блок из песчаника цвета старого снега. В свой первый вечер в Монреале, в гостинице, Ева, вооружившись толстой лупой, иглой и небольшим количеством туши, разведенной молоком, целый час занималась тем, что мучительно переправляла в паспорте фамилию Аллердайс на Аттердайн. Имя Марджери ни на что исправить было нельзя. Поэтому она решила назвать себя Мэри. Мало ли, какие бывают уменьшительные имена. Паспорт, конечно, не выдержал бы экспертной проверки под микроскопом, но вполне мог сойти для спешной проверки эмиграционным чиновникам. Ева Делекторская стала Ив Далтон, которая стала Марджери Аллердайс, ну а та превратилась в Мэри Атердайн. И таким образом она надеялась, что ей удастся постепенно заметать следы. Проработав несколько дней на новом месте, Ева начала интересоваться у женщин и девушек в министерской столовой, каковы шансы получить назначение в посольство в Лондоне. Она обнаружила, что переводы персонала туда и обратно осуществлялись довольно часто. Каждый месяц или через пару месяцев кто-то уезжал, а кто-то возвращался назад. Ей нужно было пойти в службу персонала и заполнить формуляр, ведь она была англичанкой, и это могло ускорить процесс. По легенде, которую она, стесняясь, неохотно рассказывала каждому, кто спрашивал, она приехала в Канаду, чтобы выйти замуж, но, к сожалению, канадский жених бросил ее. Только представьте, прибыла в Ванкувер, надеялась на свадьбу, но жених не спешил к алтарю, и она поняла, что ее жестоко обманули. И куда, скажите, было деваться бедной девушке? Из Ванкувера она двинулась в восточном направлении в поисках возможности уехать домой тем или иным способом. Каждый, кто задавал более конкретные вопросы: «Кто этот человек? Где вы жили?» в ответ получал хныканье или даже истерические рыдания. Все это было еще свежо в ее памяти, и бедняжка очень расстраивалась, когда об этом заходила речь. Сочувствующие собеседники входили в положение несчастной девушки и более не докучали ей. Она нашла на тихой улице Брэдли-стрит, в буржуазном предместье Уэстенбора, пансион, которым владели супруги Ричмонд. В этом пансионе жили только молодые женщины. Жилье с завтраком стоило $10 в неделю, завтраком и ужином 15, плата взималась раз в неделю или раз в месяц. «Топим в прохладные дни», — было написано на табличке, висевшей на столбе у ворот. Большинство постоялец Ричмондов были эмигранты. Две сестры чешки, шведка, крестьянская девушка из Альберты и Ева. В 6 вечера в зале на первом этаже устраивалась семейная молитва, которую могли посещать все желающие, и время от времени Ева с должным благочестием и скромностью присутствовала на ней. Она питалась не дома, выбирая закусочные рестораны поближе к министерству, неприметные, но хорошо посещаемые места, в которых вечно было полным-полно голодных посетителей. Она нашла публичную библиотеку, которая работала допоздна, где могла спокойно читать до 9 вечера, а в первые выходные дни съездила в Квебек-Сити просто так, чтобы куда-нибудь съездить. На самом деле Ева приходила в пансион Ричмондов только ночевать, и до самого конца ее знакомство со всеми своими соседками так и оставалось лишь шапочным. Размеренная жизнь с постоянным расписанием устраивала ее. Ева обнаружила, что ей нравилось жить в Оттаве, где почти не было никаких забот. Широкие бульвары, ухоженные парки, солидные, по-готически грандиозные общественные здания, спокойные улицы и чистота общественных мест — все это пришлось ей по душе. А пока она обдумывала свой следующий шаг. Но все время, пока она находилась там, Ева тщательно прикрывала себя от слежки. Она записала в блокноте номера всех машин, постоянно парковавшихся на ее улице, и выяснила, из какого дома их хозяева. Она записала имена владельцев 23 домов на Брэдли-стрит, напротив и по обе стороны пансиона, и следила за всеми, кто приезжал и уезжал, болтая с миссис Ричмонд. У Валерии Каминский новый любовник. Господин и госпожа Даблдей отправились в отпуск. Филдинга Бауэра выперли из строительной фирмы, в которой он работал. Ева записывала все. добавляя новые факты, перечеркивая ненужные или устаревшие, постоянно выискивая ту аномалию, которая могла бы насторожить ее. Получив деньги за первую неделю работы, Ева купила кое-что необходимое из одежды и, запустив руку в свой долларовый запас, приобрела тяжелую бобровую шубу, поскольку по мере приближения Рождества становилось все холоднее. Она попыталась, проанализировав обстановку, представить себе, что творилось в БЦКБ. Наверняка, несмотря на эйфорию от Перл-Харбора, после которого удалось заполучить США в качестве долгожданного союзника, они все еще продолжали расследовать, копать глубже и идти по следу. Такие события, как смерть Мориса Девера и исчезновение Ив Далтон, произошедшие одним и тем же вечером, было трудно просто так проигнорировать. Ева была уверена, что все, в чем Морис подозревал Ромера, было теперь приписано ему самому. Если в БЦКБ проникли агенты Абвера, то зачем их далеко искать? Вот же они, Деверо и Далтон. Но Ева также была уверена в том, и это доставляло ей удовлетворение, заставляло ее быть более решительной, что ее бесследное исчезновение, невозможность ее обнаружить, доставляли Ромеру немало беспокойства и раздражали его. Если кто и станет настаивать на том, чтобы ее поиск велся на самом высшем уровне, то это будет Лукас. Она пообещала себе никогда не успокаиваться и не расслабляться. «Марджери, зовите меня Мэри. Атердайн будет жить настолько скромно и осторожно, насколько сможет. Мисс Атердайн...» Она оторвала глаза от пишущей машинки. «Это был господин Кома, один из помощников министра. Аккуратный мужчина средних лет, с подстриженными усиками. Человек очень нервный и одновременно застенчивый и щепетильный. Он попросил ее зайти в свой кабинет. Когда Ева вошла, он сидел за своим столом и просматривал бумаги. «Пожалуйста, присаживайтесь». Ева опустилась на стул. Он был порядочным человеком, этот господин Кома. Он никогда не выказывал превосходства или пренебрежительности, как делали некоторые другие помощники министра, когда передавали свои документы машинисткам. Они инструктировали их так, будто разговаривали с автоматом. Но в господине Кома одновременно сквозило что-то меланхоличное, в его аккуратности, в его благопристойности. Казалось, этот человек был всегда на страже против враждебного мира. «Мы получили ваше заявление на перевод в Лондон. Резолюция положительная». «Ох, как хорошо!» Сердце у Евы забилось сильнее от радости. Теперь что-нибудь произойдет. Она почувствовала, что ее жизнь снова обретает новое направление, однако постаралась сохранить на лице бесстрастное выражение. Кома сообщил Еве, что новая группа, состоящая из 5 молодых женщин из министерств в Оттаве, отправляется 18 января из Сент-Джона в Горок, это в Шотландии. «Я так рада», — сказала Ева, подумав, что ей нужно было как-то прокомментировать полученные известия. «Это так важно для меня». «Если, конечно...» — перебил ее Кома, пытаясь изобразить веселую улыбку, но у него это не получилось. «Если, конечно, что?» — спросила она тоном более резким и грубым, чем хотела. «Если, конечно, нам не удастся уговорить вас остаться. Вы здесь так хорошо освоились. Нам очень нравятся ваши старания и способности. Мы обсуждали возможности вашего повышения, мисс Атердайн». Ева ответила, что польщена, что на самом деле это предложение удивило и поразило ее, но, к сожалению, ее решение окончательное. Она осторожно намекнула на свой неудачный опыт в Британской Колумбии, на то, что воспоминания об этом теперь преследуют ее повсюду, и она хочет просто вернуться домой к своему овдовевшему отцу. Последнюю новую подробность своей биографии Ева придумала буквально на ходу. Господин Кома слушал, сочувственно кивая головой, говорил, что все понимает, и даже признался, что он тоже вдовец, поскольку госпожа Кома умерла 2 года назад, и что ему самому прекрасно известно то состояние одиночества, которое испытывает ее родитель. Теперь Еве стало ясно, откуда взялась его меланхолия. «Но подумайте еще раз, мисс Аттердайн», — сказал он. «Эти переходы через Атлантику очень опасны, они рискованы. Лондон все еще бомбят. Не лучше ли остаться здесь, в Оттаве?» «Полагаю, отец очень ждет моего возвращения», — возразила Ева. «Но спасибо вам за участие». Кома поднялся со стула и подошел к окну. Мелкий дождик стучал в окно, и хозяин кабинета водил указательным пальцем вслед извивавшимся по стеклу каплям. Ева моментально почувствовала себя в Остенде. Вот она стоит в кабинете Ромера на следующий день после Прэнсла. У нее закружилась голова. Сколько раз на дню она вспоминала Лукаса Ромера. Ева думала о нем осознанно и умышленно. Прикидывала, как он организует ее поиск, размышляла, как он думает о ней, соображая, где она и как ее отыскать. Но в такие вот случайные моменты, когда воспоминания накатывали на нее волной, Ева терялась от неожиданности. Кома что-то сказал ей. «Извините. Мне интересно было бы знать, есть ли у вас какие-нибудь планы на рождественские каникулы?» — застенчиво спросил он. «Да, я проведу их с друзьями», — моментально ответила Ева. «Видите ли, я собираюсь к своему брату», — продолжил господин Кома, как будто не слыша ее. «У него собственный дом недалеко от Норд-Бэя, на озере». «Все это великолепно, но, к сожалению...» Кома продолжал настаивать на своем приглашении, невзирая на все Евины возражения. У него 3 сыновей. Один из них женат. Очень хорошая семья. Энергичные, дружелюбные молодые люди. Мне бы хотелось пригласить вас присоединиться к нам на денек-другой в качестве моей гости. Все свободно и непринужденно. Костер, рыбалка на озере... «Домашняя пища!» «Вы так добры, господин Кома», — сказала Ева. «Но я уже обо всем договорилась со своими друзьями. Было бы очень неудобно отказывать им, когда до праздника осталось уже так мало времени». И она изобразила расстроенную улыбку, как бы сожалея, что отказывает ему. Господин Кома снова стал грустным. Ева поняла, что он очень надеялся. Одинокая англичанка, работающая в машинописном бюро, приглянулась ему своей привлекательностью, привычкой к тихой, незаметной жизни. Ей было понятно, что ее перевод в Лондон всколыхнул его, подвинул его на решительные действия. «Да, ну, конечно». — сказал Кома. — Возможно, мне следовало пригласить вас заранее. Он развел руками с несчастным видом. Еве стало его жалко. Но я и представить себе не мог, что вы покинете нас так скоро. 3 днями позже Ева заметила эту машину во второй раз. Мшистый зеленый Форд 1938 года выпуска был припаркован у дома Пеппердайнов. До этого он стоял у дома мисс Нокс, и Ева знала, что эта машина не принадлежала ни мисс Нокс, пожилой старой деве, державшей 3 терьеров, ни семейству Пеппердайн. Она быстро прошла мимо автомобиля, заглянув внутрь. На пассажирском сиденье лежали газета и карта. В дверном кармане со стороны водителя что-то, напоминавшее термос. «Термос», — подумала Ева. «Кто-то проводит много времени в машине». 2 часами позже она вышла прогуляться. Машины уже не было. Этой ночью Ева думала долго и напряженно, с самого начала убеждая себя в том, что если она увидит эту машину в третий раз, то нужно будет переезжать. Но она понимала, что не права. Еще в Лайне ее учили: при возникновении аномалии реагируй на нее немедленно. Это было правилом, правилом Ромера. Если она увидит машину в третий раз, то тогда, возможно, будет слишком поздно, во всяком случае для нее. Той же ночью Ева упаковала свои нехитрые пожитки и оглядела из мансардного окошка дома напротив, чтобы убедиться, нет ли там еще засады от БЦКБ. Она вынесла свои вещи к двери, поразившись, как мало они весили, как мало было у нее имущества. В ту ночь она не спала. Утром Ева сказала супругам Ричмонд, что ей необходимо срочно уехать по семейным обстоятельствам и что она возвращается в Ванкувер. Они сожалели, что она уезжает, и попросили не обижаться, поскольку, вероятно, не смогут вернуть ей остаток месячной платы за проживание, которую она внесла вперед. Ева сказала, что все понимает, и попросила извинения за неудобство, которое она причинила. «Кстати», — спросила она, задержавшись в дверях, — «мне никто не оставлял никаких записок?» Супруги посмотрели друг на друга, беззвучно проконсультировавшись, прежде чем госпожа Ричмонд ответила: «Записок? Да вроде нет. Нет, моя дорогая». «Никто не заходил ко мне?» Господин Ричмонд хихикнул. «Один молодой человек заходил вчера. Спрашивал, нельзя ли ему снять у нас комнату. Мы сказали, что здесь живут только девушки. Он, как мне показалось, очень удивился». Ева подумала, что, возможно, в этом и не было ничего такого. Просто совпадение. Но ей вдруг захотелось поскорее убраться с Брэдли-стрит. «Если кто-нибудь вдруг позвонит, то скажите, что я вернулась в Ванкувер». Ева вышла из дома и вместо того, чтобы, как обычно, повернуть направо, свернула налево и быстрым шагом прошла извилистую, крученную милю до другой автобусной остановки. Она поселилась в гостинице «Франклин» на Банк-стрит, одном из самых больших, функциональных и современных зданий, в котором имелось более 300 номеров, оборудованных по всем правилам противопожарной безопасности, с душем и телефоном, однако в этом отеле не было ни ресторана, ни кафе. Тем не менее, даже при том, что ее одноместный номер стоил $3 в сутки, Ева поняла, что очень скоро останется без денег. Без сомнения, в Оттаве можно найти более дешевые гостиницы или же просто жилье, сдаваемое в наем, но ей требовались безопасность и анонимность большого центрального отеля. До отъезда в Англию оставалось чуть более 3 недель, и это время Еве нужно было где-то переждать. Комната ее была небольшой, простой и находилась на 7-м этаже. В просвете между зданиями напротив были видны широкое зеленое пространство выставки и поворот реки Ридо. Ева распаковала вещи и повесила свою немногочисленную одежду в шкаф. В этом вынужденном переезде был и свой плюс. Теперь, по крайней мере, она могла ходить на работу пешком, экономя на автобусных билетах. Ева все еще продолжала размышлять над тем, правильно ли она сделала, переехав в гостиницу. Не слишком ли она нервничала? И не был ли столь неожиданный отъезд из пансиона Ричмонда сигналом уже сам по себе? Незнакомая машина на окраине. Что здесь такого особенного? Но Ева напомнила себе, что выбрала Брэдли-стрит и пансион Ричмондов именно потому, что в том месте, где он находился, легко было заметить все необычное. На Брэдли-стрит не только все всех знали, но и были в курсе, чем кто занимался. Такой это был район. «И что это интересно за молодой человек, который не смог прочесть надпись только для дам на вывеске пансиона? Невнимательный путешественник? Явно не полицейский? поскольку полицейский просто представился бы и попросил журнал регистрации. Может быть, это кто-нибудь из БЦКБ, кому было приказано проверить все гостиницы и пансионы в Оттаве? Но почему именно в Оттаве? Почему не в Торонто? Как мог кто-нибудь догадаться или вычислить, что она в Оттаве? Вопросы продолжали накапливаться, изводя Еву, забирая у нее энергию. Она пошла на работу как обычно, весь день печатала письма и документы в машинописном бюро, а потом возвратилась в свой номер. Она почти не соприкасалась с городом. Она покупала бутерброды по пути с работы, а потом сидела в своей комнате с видом на выставку и реку Риду и слушала радио, дожидаясь Рождества и нового 1942 года. Министерство военных поставок закрывалось в сочельник и открывалось снова 27 декабря. Ева решила не ходить на рождественскую вечеринку, устраиваемую для работников министерства. В само Рождество она рано утром выскользнула из гостиницы и купила себе рулет с индейкой, буханку хлеба, масла и две бутылки пива. Ева сидела на кровати, ела бутерброд, пила пиво и слушала по радио музыку, пытаясь удержаться от слез хотя бы на час. Потом она позволила себе 10 минут поплакать, думая о том, что никогда в своей жизни не была так одинока, мучимая мыслью, что во всем мире не найдется живой души, которая знала бы, где она сейчас. Ева стала думать об отце, старом больном человеке, который жил в Бордо, и вспомнила, с каким усердием он уговаривал дочь принять предложение Ромера, когда тот вербовал ее. «Кто бы мог тогда подумать, что все так закончится?» — думала Ева, сидя одна в гостиничном номере в Оттаве. «Не смей поддаваться жалости!» — приказала она себе, вытирая глаза. Она ненавидела Лукаса Ромера за ту жестокость, с какой он предал ее. Потом Ева проспала час небольшим и проснулась гораздо более решительной, более собранной и расчетливой, чем когда засыпала. Теперь у нее была цель — любой ценой сорвать преступные замыслы Ромера. Сейчас, когда она осталась совсем одна, у нее появилось время поразмышлять. Действительно ли Лукас манипулировал ею с самого начала, как только Еву завербовали? Действительно ли он наблюдал за обучением и оттачивал склад ее характера, остроту ума и особое старание? Сделал ли попытку испытать ее в Пренсло и в Вашингтоне лишь в ожидании того дня, когда он просто не сможет обойтись без нее? Но такие размышления были лишь пустой тратой времени, и, предаваясь им, можно было сойти с ума. Так или иначе... Но Ромер до сего времени не смог найти ее, а это доказывало, что она тоже имела свою маленькую порцию власти над ним. Пока Ева Делекторская свободно перемещалась в этом мире, Лукас Ромер не мог позволить себе расслабиться по-настоящему. И тут Ева подумала, неужели теперь ее жизнь будет всегда такой, скрытной, полной страха, всегда начеку, всегда всех подозревать? На эту тему даже не хотелось думать. «Забудь об этом», — приказывала она сама себе. «Делай все постепенно, шаг за шагом. Сначала доберись до дома, а там посмотрим». Ева снова вышла на работу 27 декабря, а ведь впереди был еще один праздник — Новый год. Но, пережив Рождество, она решила, что справится и со встречей нового 1942 года. Немецкие войска отходили от Москвы, а японцы захватили Гонконг. «Так будет продолжаться еще долго», — подумала она. «Нужно набраться терпения». Ева купила и выпила пинту виски, а когда пробудилась утром 1 января, то поняла, что у нее сильное похмелье. Год начался с головной боли, длившейся целый день, но приближалась еще одна головная боль, которой, она знала, ей было не избежать. На второй день после каникул вечером, перед самым закрытием офиса, Ева попросила разрешения зайти в кабинет господину Кома. Он не был занят, поэтому она уверенно постучала. Было видно, что Кома доволен ее приходом. Он держал с Евой дистанцию с того дня, когда она отвергла его предложение провести вместе праздник. Сейчас же он встал, вышел из-за стола, подвинул Еве стул, а сам небрежно сел на угол стола, болтая одной ногой. На его несчастье из-под обшлага брюк вылез уголок, покрытый волосами голени. Господин Кома предложил гостье сигарету, после чего последовала небольшая церемония прикуривания. Ева постаралась не коснуться его руки, пока он напряженно держал зажигалку у ее рта. «Вы передумали, мисс Атердайн?» — спросил Кома. «Или надеяться на это слишком?» «У меня к вам огромная просьба», — сказала она. «Ах, да, я понимаю», — разочарованно произнес он упавшим тоном. «Чем я могу вам помочь? Написать вам рекомендательное письмо? Поручительство? Не одолжите ли вы мне $100?» — попросила Ева и объяснила, что у нее возникли непредвиденные расходы и что она не может ждать, пока получит зарплату в Англии. «Обратитесь в свой банк», — сказал он немного сухо, явно обидевшись. «Я уверен, что там вас выслушают». «У меня нет банковского счета», — объяснила она. «Я вышлю вам деньги из Англии. Мне просто нужны деньги здесь, сейчас, до моего отъезда». «Вы в сложном положении, как принято говорить?» Господин Кома и сам чувствовал, что цинизм ему не к лицу. «Нет, мне просто нужны деньги, срочно». «Это солидная сумма. Вы не думаете, что мне нужно дать хотя бы какие-то объяснения?» «Я ничего не могу объяснить». Кома не сводил с нее глаз, и Ева поняла, что он мысленно говорил ей, что существовал более легкий путь. «Оставайся в Оттаве, узнай меня поближе. Мы оба одиноки». Но она в ответ на его взгляд не послала ему никакого утешения. «Я подумаю», — сказал Кома и встал, застегивая пиджак. Он снова превратился в государственного функционера, принимающего у себя нерадивого подчиненного. На следующее утро на ее столе лежал конверт с 5 20-долларовыми купюрами. Ева почувствовала странный букет эмоций: благодарность, облегчение, стыд, утешение, смирение. «Никогда никому не верь. Ни единой душе на этой земле, кроме, — подумала она, — таких вот витольдских и Кому». До 18 января Ева успела дважды поменять гостиницу. Она забрала свой билет и документы из бюро путешествий в министерстве. Билеты и проездные документы были выписаны на имя Мэри Атердайн. Только после этого Ева позволила себе впервые подумать о будущем по-настоящему. Что ей делать, когда она сойдет с корабля, куда она поедет, кем станет? Англию, Лондон. Вряд ли можно было назвать ее домом, но куда еще ей ехать? Лили Фицрой ждала ее в Баттерси. Вряд ли Ева могла сейчас поехать во Францию и попытаться найти отца и мачеху, что бы там с ними ни случилось. Сначала должна была окончиться эта война, но до конца еще очень и очень далеко. Нет, Лондон и Лили Фицрой были ее единственным вариантом, по крайней мере, на ближайшее время. Глава 12. Савак. Юг спросил, не хочу ли я выпить еще. Я понимала, что мне не стоило соглашаться, к этому времени я уже достаточно выпила, но, конечно же, сказала «да». Энергично направилась вместе с ним в неряшливый тусклый бар капитана Блая. «Можно мне еще и пакетик орешков, пожалуйста?» — бодро спросила я угрюмого бармена. Я опоздала и пропустила раздачу еды на втором этаже. Порезанный кусками французский батон с сыром, колбаса в тесте, яйца по-шотландски и пирожки со свининой. Углеводы, хорошо поглощавшие алкоголь. Так случилось, что орешков не оказалось. У них был только хрустящий картофель в пакетиках, причем только соленый с уксусом. Я согласилась и на соленый с уксусом. Мне фактически даже захотелось ощутить горько-соленый вкус во рту. Я только что заказала уже пятую порцию водки с тоником. И мне было понятно, что домой на своей машине я уже не поеду. Юг передал мне мою водку, а следом пакетик с картофелем, держа его между большим и указательными пальцами. «Здоровье! Твое здоровье!» — сказал он. «Будем здоровы!» Беранжер оседлала стул за его спиной и собственнически, как мне показалось, обняла парня одной рукой. Она приветственно мне улыбнулась, а у меня рот был набит картофелем так, что я не могла вымолвить и слова. Для капитана Блай она выглядела слишком экзотично, эта Беранжер. Я почувствовала в ней сильное желание уйти отсюда. «Ну, так что?» — жалобно спросила она Юга. Юг повернулся к ней, они тихо обменялись репликами. Я доживала свой картофель. На то, чтобы съесть весь пакетик, мне, если не ошибаюсь, потребовалось 3 секунды, и отошла в сторону. Хамид был прав. Совершенно очевидно, что между ними все уже произошло. Юг и Беранжер, союз Пти-При и фурор де Монте-Карло. И прямо под моей крышей. Я оперлась на стойку бара и, медленно цедя водку из стакана, обвела взглядом погруженный в табачный дым паб. Мне было хорошо. Я находилась на том уровне опьянения, в той критической точке, на том перевале, когда нужно решать, продолжать или отступить. На приборной панели уже зажглись красные тревожные огни, но самолет еще не вошел с ревом в смертельное пике. Я оглядела толпу в пабе. Почти каждый спустился сюда сверху из снятого зала сразу же, как там закончились еда и выпивка. Бутылочное пиво и вино с откручивающимися пробками. Все 4 преподавателей Хамида были здесь вместе со студентами, которых они обучали одновременно с ним, включая небольшую группу инженеров из компании «Дюзендорф». В основном, как оказалось на этот раз, это были иранцы и египтяне. Атмосфера вокруг царила самая веселая. Много шуток отпускалось по поводу предстоящего отъезда Хамида в Индонезию. Он добродушно выслушивал их, улыбаясь в ответ спокойно, почти застенчиво. «Привет! Можно тебя угостить?» Передо мной стоял худой высокий парень в выцветших джинсах и джинсовой футболке из варенки, с длинными темными волосами, усами и бледно-голубыми глазами. Я как раз находилась на грани между трезвостью и опьянением и раздумывала, какое из этих двух состояний выбрать. Насколько я могла определить, незнакомец выглядел чертовски привлекательно. Я показала ему свою водку с тоником, подняв стакан. «У меня есть, спасибо». «Возьми еще, они закрываются через 10 минут». «Я здесь с другом», — сказала я, указывая рукой со стаканом на Хамида. «Жаль», — ответил парень и исчез. Я пришла в паб с распущенными волосами, в новых узких джинсах, ультрамариновой футболке с глубоким вырезом и рукавами-фонариками. На ногах у меня были сапоги на платформе. Я ощущала себя настолько высокой и сексуальной, что, наверное, могла понравиться себе самой. Я позволила этой иллюзии согревать меня еще какое-то время, прежде чем заставила себя вспомнить, что мой 5-летний сын остался с бабушкой, и поняла, что не хочу ехать за ним с похмелья. Хамид появился в баре и присоединился ко мне. Он был в своей новой кожаной куртке и васильковой рубашке. Я положила ему руку на плечо. «Хамид!» — С поддельным ужасом воскликнула я. «Я не могу поверить, что ты уезжаешь. Что мы будем без тебя делать?» «Мне и самому не верится». «Не могу поверить». «Я тоже. Мне так грустно. Я надеялся, что...» «Почему они посмеиваются над тобой?» «Ох, индонезийские девушки, сама понимаешь, очень непредсказуемые. Очень предсказуемые, очень предсказуемые мужчины». «Ты хочешь еще выпить, Руфь?» «Спасибо. Возьми еще водки с тоником». Мы сели на табуреты в баре и подождали, пока нам нальют. Хамид попросил себе лимонада. И до меня неожиданно дошло, что он совсем не пил алкоголя, будучи мусульманином. «Я буду скучать по тебе, Руфь, по нашим урокам. Не могу поверить, что не буду больше приходить в твою квартиру по понедельникам. Шутка ли, больше 3 месяцев? Ты понимаешь, 2 часа в день, 5 дней в неделю. Я посчитал, мы провели вместе больше 300 часов». «Вот это да!» — воскликнула я вполне искренне, но потом подумала и сказала. «Но вспомни, у тебя было еще 3 преподавателей. Ты провел столько же времени с Оливером, я показала рукой, и с Полин, и... с... как его там? Ну, вон он стоит, у музыкального автомата». «Да, конечно», — согласился Хамид немного подавленно. «Но с ними все совсем по-другому, Руфь. Я думаю, что с тобой все было иначе». Он взял мою руку. «Руфь, мне нужно в туалет. Я быстро». Последняя порция водки заставила меня перейти через перевал. Я покатилась под гору, увлекаемая вниз камнепадом. Я все еще была в здравом уме, все еще функционировала, но уже оказалось в мире, где углы стали косыми, где вертикали и горизонтали больше не были такими выверенными и стабильными. И удивительно, мои ноги стали двигаться быстрее, чем нужно. Я рванулась в коридор, который вел к туалетам, толкнув дверь. Там стоял и телефон общего пользования, и автомат для продажи сигарет. Неожиданно я вспомнила, что осталась почти без сигарет, и остановилась у автомата. Но пока я искала, ощупывая себя, мелочь, я поняла, что мой мочевой пузырь посылал моему телу сигналы гораздо более требовательные, нежели мое стремление к никотину. Я зашла в туалет и с удовольствием долго и громко писала. Потом вымыла руки и встала напротив зеркала. Несколько секунд я смотрела себе прямо в глаза, после чего немного привела в порядок волосы. «Ты пьяна, глупая сучка», — сквозь зубы сказала я вслух, хотя и негромко. «Иди домой». Выйдя из туалета, я увидела в коридоре Хамида, который делал вид, что звонит по телефону. Из паба волной полилась громкая музыка. «I hit it on the grapevine». Эта песня почти по Павлову была для меня сексуальным спусковым крючком и каким-то образом в какой-то короткий промежуток пространственно-временного континуума я обнаружила, что нахожусь в объятиях Хамида и целую его. Его борода мягко касалась моего лица. Она не царапалась и не кололась, и мой язык залез ему глубоко в рот. Неожиданно мне захотелось секса. У меня его не было так давно. А Хамид казался совершенным мужчиной. Я обнимала его, крепко прижимая к себе. Его тело казалось мне до смешного твердым и крепким, словно я обнимала человека, сделанного из бетона. Я подумала: «Да, Руфь, это мужчина для тебя. Не будь дурой, не будь идиоткой, он хороший, порядочный, добрый, дружен с Йохином». Я вдруг захотела этого инженера с его мягкими, карими глазами, этого крепкого, сильного мужчину. Мы разорвали объятия, и как это неминуемо происходит, наваждение, желание тут же ослабли, и мое ощущение действительности слегка стабилизировалось. «Руфь!» — начал он. «Нет, не говори ничего». «Руфь, я тебя люблю. Я хочу стать твоим мужем. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я приеду через 6 месяцев из своей первой командировки. У меня очень хорошая работа, очень хорошая зарплата». «Ничего больше не говори, Хамид. Давай допьем то, что у нас есть». Мы вернулись в бар вместе. Там уже сказали, что закругляются, но мне больше не хотелось никакой водки. Я поискала в сумочке свою последнюю сигарету, нашла ее и постаралась зажечь как можно аккуратнее и осторожнее. Хамида отвлек один из его иранских друзей, и они быстро переговорили между собой на фарси. Я посмотрела на них, на этих симпатичных, смуглых мужчин с бородками и усами, и увидела, что они обменялись странным рукопожатием. Подняли руки и схватились большими пальцами, затем медленным движением захватили ладони друг друга так, словно обменивались каким-то тайным сигналом, говорившим об их принадлежности к особому клубу, секретному сообществу. И должно быть, именно поэтому я вспомнила предложение Фробишера и по каким-то глупым, самоуверенным причинам спьяну решила ему последовать. «Хамид», — спросила я, когда он снова сел рядом со мной, — «как ты думаешь, в Оксфорде могут быть агенты Савак?» «Что? Что ты говоришь?» «То есть я хотела спросить, не думаешь ли ты, что некоторые из этих инженеров засланы сюда? Они притворяются студентами, но на самом деле работают на Савак». Хамид изменился в лице, он вдруг стал очень серьезным. «Руфь, прошу тебя, не нужно говорить на эти темы. Но если ты кого-нибудь подозреваешь, ты можешь мне довериться, я никому не скажу». Я неверно истолковала выражение его лица, только этим можно было объяснить то, что я сказала Хамиду дальше. Мне показалось, что я задела его. «Но ты ведь можешь мне сказать, Хамид?» Я все теснее прижималась к нему. «Я собираюсь сотрудничать с полицией, ты понимаешь? Они хотят, чтобы я помогла им. Ты можешь рассказать мне?» «Рассказать тебе что? Ты работаешь на Савак?» Он закрыл глаза и, не открывая их, сказал: «Мой брат был убит Савак». Я попыталась вызвать рвоту, засунув 2 пальца в рот у мусорного бачка за пабом, но у меня не получилось. Я откашлялась и сплюнула. Всегда кажется, что если тебя вырвет, то после этого полегчает, но на самом деле ты чувствуешь себя гораздо хуже. И все равно пытаешься очистить свой желудок. Я дошла до машины, соблюдая все предосторожности, тщательно проверила, чтобы в ней все было закрыто, и на сиденьях нигде не лежало ничего, что могло бы привлечь воров, и только потом отправилась в долгий путь домой, в Саммертаун. В пятницу вечером в Оксфорде поймать такси невозможно. Мне придется идти домой пешком, может быть, это меня отрезвит, а завтра Хамид улетит в Индонезию. История Евы Делекторской. Лондон, 1942 год. Ева Делекторская видела, как Элфи Блайтсвуд вышел из бокового подъезда электрохауса и нырнул в небольшой паб под названием «Куперс Армс», рядом с набережной Королевы Виктории. Она дала ему 5 минут, после чего зашла туда сама. Блайтсвуд стоял с парой приятелей в удобном месте у стойки бара и пил пиво. Ева была в очках и в берете, она подошла к бару и заказала себе сухой херес. Если бы Блайтсвуд оторвался от разговора и поднял глаза, то легко бы смог ее заметить, хотя и вряд ли бы узнал. Короткие волосы и каштановый цвет волос, казалось, в значительной мере изменили ее внешность. И все же в последний момент Ева надела очки, неожиданно почувствовав себя немного неуверенно. Но ей нужно было проверить свою новую внешность, свою новую личность на узнавание. Ева взяла херес и отнесла его на столик у двери. Она села за этот столик и принялась читать газету. Когда Блайтсвуд стал уходить, он прошел мимо ее столика и даже не взглянул на нее. Ева прошла за ним до автобусной остановки и подождала вместе со всеми остальными в очереди автобуса. Блайтсвуду нужно было ехать далеко, на север до Барнета, где он жил с женой и тремя детьми. У Хамстеда сзади него освободилось место, и Ева незаметно села туда. Блайтсвуд дремал. Его голова постоянно падала вперед. Он внезапно вздрагивал, просыпаясь. Ева наклонилась вперед и положила ему руку на плечо. «Не поворачивайся, Элфи!» — тихо шепнула ему на ухо Ева. «Ты узнал меня?» Блайтсвуд моментально выпрямился и полностью очнулся ото сна. «Ив!» — сказал он. «Черт возьми, не могу поверить!» Он сделал движение, чтобы рефлексивно повернуть голову, но Ева остановила его, положив ладонь ему на щеку. «Если ты не обернешься, то сможешь честно сказать, что не видел меня». Он кивнул. «Правильно. Да, да, так будет лучше». «Что ты слышал обо мне?» «Говорили, что ты сбежала. Морис покончил с собой, а ты сбежала». «Правильно. А ты знаешь, почему?» «Говорили, что якобы вы с Морисом предатели». «Это все вранье, Элфи. Если бы я была предательницей, то не сидела бы сейчас в этом автобусе и не разговаривала с тобой. Согласен?» «Да, похоже на это». «Мориса убили, поскольку он кое о чем узнал. Меня тоже собирались убить. Я была бы уже мертва, если бы не сбежала». Ева видела, как Блайтсвуд боролся с желанием обернуться и посмотреть на нее. Она полностью отдавала себе отчет в том, что рискует, входя в этот контакт. Но ей требовалось получить определенную информацию, и Блайтсвуд был единственным человеком, которого она могла спросить. «Ты слышал что-нибудь об Ангусе и Сильвии?» Блайтсвуд попытался снова повернуть голову, но Ева остановила его кончиками пальцев. «Ты разве не знаешь?» «Не знаю что. Они же оба мертвы». Услышав эту новость, Ева вздрогнула так, словно автобус внезапно затормозил. Неожиданно ей стало дурно, рот заполнился слюной, словно она задыхалась или ее рвало. «Господи, милостивый!» — сказала Ева, стараясь справиться с дурнотой. «Как? Что произошло?» «Они летели на гидроплане на Сандерленде. Самолет сбили где-то между Лиссабоном и Пул-Харбором. Они возвращались из Соединенных Штатов. Все, кто был на самолете, погибли, все 16 или 18, что-то около этого. Когда это произошло?» «В начале января на борту был какой-то генерал. Ты что, не читала об этом?» Ева помнила что-то, но смутно. И, конечно, Ангус Вульф и Сильвия Райсмайер не были упомянуты в списке погибших. Фрицы поджидали их. «О, у Бискайского залива, где-то там». Она думала. «Морис, Ангус, Сильвия. Среди них было и мое место». Итак, компания SBD Limited прекратила свое существование. Она сама сбежала и исчезла. Таким образом, остался один только Блайтсвуд. «С тобой должно быть все в порядке, Элфи», — сказала она. «Ты рано уехал». «Что ты имеешь в виду?» «Похоже на то, что нас свернули, да?» «Я здесь только потому, что сбежала. В живых остались только ты и я». «Есть еще господин Ромер?» «Нет, нет, я не могу поверить в это, Ив. Нас свернули? Это наверняка просто совпадение. Но Ева добилась своего, он задумался. Она знала, что Блайтсвуд умеет анализировать ситуацию не хуже нее. «А ты что-нибудь слышала, господине Ромере?» — спросила она. «Нет, фактически ничего». «Будь осторожен, Элфи, если вдруг узнаешь, что господин Ромер хочет с тобой встретиться». Она сказала это, не думая, и немедля пожалела об этом, увидев, как голова Блайтсвуда периодически вздрагивала, пока он обдумывал это ее замечание. По существу, Блайтсвуд был чрезвычайно опытным радиотехником. Его познания в электротехнике были на уровне гениальности, но Ева понимала, что такие сложности, мрачные нюансы жизни, противоречия в привычном порядке вещей вызывали в нем тревогу, путали его мысли. «Я столько времени провел с господином Ромером», — сказал он в конце концов с легким раздражением в голосе, — «словно был верным дворовым, которого попросили выказать свое мнение о помещике». Ева понимала, что нельзя оставлять Блайтсвуда в таком состоянии. «Просто...» — она замолчала, быстро шевеля мозгами. «Просто никогда не рассказывай ему, что между нами состоялся этот разговор, или ты погибнешь, как и остальные». Блайтсвуд принял сказанное, слегка наклонив голову и опустив плечи. Он совсем не был рад тому, что услышал. Ева улучила момент, соскочила со своего места и спустилась по лестнице раньше, чем он успел повернуться и увидеть, как она уходит. Автобус замедлил ход перед светофором, она выскочила и забежала в газетный киоск. Если бы Блайтсвуд оглянулся, то он увидел бы спину женщины в берете и ничего более. Ева видела, как автобус рванулся от светофора. Элфи остался в нем. «Будем надеяться, что он воспринял меня серьезно», — подумала Ева, по-прежнему сомневаясь, не сделала ли она большую ошибку. В худшем, самом худшем случае Ромер узнает о том, что Ева Делекторская вернулась в Англию, и все. Но ведь он наверняка уже обдумывал возможность этого. И на самом деле ничего не меняется, за исключением того, что теперь она знала об Ангусе и Сильвии. Ева представила их обоих, подумала о том времени, которое они провели вместе, и с горечью вспомнила то, что она пообещала себе в Канаде, и то, как это обещание укрепило в ней решимость. Она купила вечернюю газету, чтобы внимательно прочесть последние новости о воздушных налетах и потерях союзников. Конвой вышел из Сент-Джона, Нью-Брансуик, 18 января 1942 года, как и планировалось. На борту парохода «Браззавиль», плававшего когда-то в качестве грузового судна под бельгийским флагом, вместе с авиационными двигателями и стальной арматурой находились 20 пассажиров. 5 секретарш из правительственных организаций в Оттаве, направлявшихся в посольство Канады в Лондоне, полдюжины офицеров из канадского королевского полка и несколько дипломатических работников разных рангов. Океанские волны заставляли большинство пассажиров сидеть в своих каютах. В одной каюте с Евой ехала необычайно высокая девушка из Министерства природных ресурсов по имени Сесилия Фонтейн, которая, как оказалось, была подвержена морской болезни. Ее рвало каждые полчаса. Днем Ева проводила время в тесном помещении общей каюты для пассажиров, пытаясь читать, а на три ночи ей удалось занять одну из двух пустых коек в судовом лазарете, пока такелажник, у которого случился приступ аппендицита, не вынудил ее вернуться к Сесилии. Время от времени Ева выходила на палубу посмотреть на серое небо, серую бурлящую воду и серые корабли, которые, пыхтя дымом из своих труб, поднимались на волнах, чтобы снова упасть вниз, исчезали в холодной пене и вновь появлялись на гребнях волн, неустанно двигаясь вперед к Британским островам. В первый день, сразу после выхода из Сент-Джона, на судне устроили учения по надеванию спасательных жилетов и эвакуации. Ева надеялась, что ей никогда не придется доверить жизнь этим двум пробковым подушкам, обшитым брезентом, которые она надела на себя через голову. Немногие неподверженные морской болезни пассажиры собирались три раза в день в столовой, освещенной голыми лампочками, чтобы съесть ужасную пищу из консервов. Ева удивлялась собственной выносливости. На четвертый день пути только трое пассажиров были способны принимать пищу. Однажды ночью особо сильная волна оторвала одну из спасательных шлюпок Бразавиля со шлюпбалки, и все попытки поднять ее лебедкой на борт завершились неудачей. Из-за возни со спасательной шлюпкой Бразавиль выбивался из строя, и после оживленного обмена сигналами между сопровождавшими конвой миноносцами шлюпку бросили, оставив ее свободно дрейфовать в Атлантике. Еве пришла в голову мысль. «А если в море будет найдена пустая дрейфующая шлюпка, не заключат ли те, кто ее встретил, что судно, которому она принадлежала, утонуло?» Возможно, это и был тот миг удачи, которого она ждала, хотя никакой надежды на это она не возлагала. Они прибыли в Гурок через 8 дней перед самым восходом, когда все вокруг было освещено лучами ядовитого персикового цвета. Им пришлось причалить гавани, служившие кладбищем кораблей. Вокруг стояли поврежденные списанные суда, мачты были накренены, трубы отсутствовали. Это были суровые свидетельства того, что они прошли сквозь строй подводных лодок и вышли оттуда живыми. Ева сошла с судна вместе со своими бледными, плохо державшимися на ногах коллегами. Их довезли автобусом до центрального вокзала в Глазго. Ей захотелось сразу же покинуть их здесь, но она решила, что незаметное исчезновение по дороге в Лондон было бы более эффективным. Поэтому она сошла с ночного поезда в Питерборо, не предупредив своих спящих коллег, оставив только записку Сесилии, в которой сообщила, что собирается навестить тетушку в Гуле, а позже присоединиться к остальным в Лондоне. Ева сомневалась, что кто-нибудь вспомнит о ней через день-два, и поэтому, сев на следующий поезд до Лондона, она по его прибытии направилась прямо в Баттерси к миссис Дайджентфилд. Ева сожгла паспорт Марджери Атердайн лист за листом и рассеяла пепел в разных местах Баттерси. Теперь она звалась Лили Фицрой, по крайней мере, на какое-то время. У нее набралось почти 34 фунта стерлингов на все про все, после того, как она обменяла оставшиеся канадские доллары и сложила их с деньгами, которые хранила под половицей. Ева прожила в Баттерсе в тишине и покое больше недели. Там, в большом мире, японцы, казалось, без всяких усилий продвигались через Юго-Восточную Азию, а британские войска терпели новые неудачи в Северной Африке. Каждый день она думала о Ромере, стараясь представить себе, чем он занимается, будучи уверенной, что и он думал о ней. Воздушные налеты все еще продолжались, но без регулярности и отвратительной жестокости лондонского блица. Несколько ночей Ева провела в семейном убежище миссис Дейнджерфилд, сооруженном в тыльной части ее узкого садика, где почивала хозяйку рассказами о своей выдуманной жизни в США, заставляя ту открывать рот и таращить глаза от удивления, слушая о богатстве и расточительстве Америки, об ее изобилии и демократичной щедрости. «Я бы никогда не уехала оттуда, моя дорогая», — искренне говорила миссис Дейнджерфилд, беря ее руки в свои. «Еще несколько дней тому назад ты пила коктейли в Аспоре Уолдорф, или как ее там? А сейчас сидишь за бесполезной жестянкой в Баттерсе под немецкими бомбами. Будь я на твоем месте, ни за что бы не вернулась сюда. Уж лучше там, моя дорогая, чем в грустном старом Лондоне, который весь горит от бомбежек. Ева понимала, что такое неопределенное состояние не могло продолжаться долго, да и оно ей порядком надоело. Пора было действовать, добывать информацию, какой бы скудной та ни была. Она убежала, она была свободной, у нее были новое имя, паспорт, продовольственная книжка и купоны. Но Ева понимала, что все это только на время, чтобы перевести дыхание. Для того, чтобы по-настоящему вздохнуть свободно, нужно было пробежать еще одну дистанцию. Поэтому она направилась в электрохаус на набережной Королевы Виктории и провела 2 дня, наблюдая, как из здания выходят и входят работники, пока однажды вечером не увидела Элфи Блайтсвуда. Она проследила за ним до его дома в Барнете, а на следующее утро сопроводила от дома до работы. Ева сидела в своей комнате в Баттерсе, обдумывая то, что ей сообщил Блайтсвуд. Морис, Ангус и Сильвия мертвы. Но она должна была погибнуть первой. Ева думала о том, повлияли ли ее действия, изменившие ход операции в Лас-Крусис, каким-то образом на неотвратимость их гибели. Ромер не мог позволить себе рисковать, оставляя их в живых после того, как Морис изобличил в нем предателя, причем, предположительно, об этом знала также и Ева. А что, если Морис намекнул об этом Сильве или, что более вероятно, Ангусу? Ангус странно вел себя все последние несколько дней. Возможно, Морис и сказал ему что-то. Ромер не мог рисковать, и поэтому он начал сворачивать СБД Лимитед, осторожно и хитро, не оставляя следов своей руки в этом деле. Самоубийство Мориса, следом за ним утечка информации о полете Сандерленда из Лиссабона в Пул-Харбор, дата и время, и высокопоставленный военный на борту для отвода глаз. Ей было понятно, что все это говорило о реальной силе, об обширной и мощной сети с множеством промежуточных контактов. Но Еву Делекторскую это пока еще не коснулось, и она начала думать о том, может ли последовательность тождеств, которые она собрала, растянуться до бесконечности. Если Ромер смог подстроить гибель летающей крепости в Бискайском заливе, то ему вряд ли будет трудно отыскать Лили Фицрой, тем более, что он знал это имя. Пройдет совсем немного времени, прежде чем тем или иным путем, с помощью неуклюжей, но настойчивой бюрократии Британии военного времени, имя Лили Фицрой выплывет на поверхность. И что тогда? Ева слишком хорошо знала, как устраивались подобные вещи. Автомобильная авария, падение с высотного здания, грабеж под покровом темноты, во время которого совершается убийство. «Мне нужно разорвать эту цепь», — подумала она, когда услышала, что миссис Дэнджерфилд поднимается по лестнице. «Чашку чая, Лили, дорогая?» «Пожалуйста, если можно». Было ясно, что сейчас Лили Фицрой самое время исчезнуть. Еве понадобился день или два, чтобы решить, как это сделать. В Лондоне под бомбежками, предположила она логично, люди должны были постоянно терять то, что им принадлежало. Что делали те, чьи многоквартирные дома рушились и горели, пока они прятались в подвальных убежищах, одетые лишь в нижнее белье? «Вы рано на заре после сигнала, отбой воздушной тревоги, вылезаете из подвала в пижаме или ночной рубашке и обнаруживаете, что все, чем вы владели, уничтожено. Лондонский блиц, а теперь эти ночные налеты. Все это тянется с сентября 1940 года, уже больше года, и многие тысячи людей погибли или пропали без вести». Ева знала, что дельцы черного рынка эксплуатировали мертвых, делая так, что они жили еще какое-то время, чтобы получать продовольственные талоны и купоны на горючее. Но, может быть, здесь был шанс и для нее. Итак, она стала просматривать газеты, отыскивая сводки самых тяжелых бомбежек с большим количеством жертв. 40, 50, 60 человек погибших или пропавших без вести. Через день или два в газетах помещали их имена, иногда и фотографии. Она начала искать молодых женщин одного возраста с ней, пропавших без вести. Через два дня после встречи с Блайтсвудом был большой налет на доки в Ист-Энде. Они с миссис Дейнджерфилд пересидели его в бомбоубежище в саду. В ясные ночи бомбардировщики следовали вверх по извилистой ленте Темзы в поисках электростанций в Баттерсе, в Лотс-Роуд, в Челси, и сбрасывали бомбы где-то поблизости. Поэтому на жилые районы Баттерси и Челси падало очень много бомб. На следующее утро Ева услышала по радио сообщение о налетах на Ротерхайт и Депфорд. Все улицы сравнялись с землей, все жители эвакуированы, многоквартирные дома сожжены и разрушены. В вечерней газете об этом сообщалось подробнее. Там даже поместили небольшую карту наиболее серьезно пострадавших мест и первый список погибших и пропавших. Ева высматривала, понимая, как это омерзительно. Целые семьи, группы по 4-5 человек с одной и той же фамилией. Она прочла о жилом массиве благотворительного траста в Депфорде. Три здания почти полностью разрушены. Прямое попадание в одно из них, в Карлисли Хаус. Есть опасения, что погибло 87 человек. Семейство Эст — 3 человека, Финдли — 4 человека, двое из которых — маленькие дети. И самое страшное — супруги Фэрчайлд, их 5 детей. Сэлли — 24 года, Элизабет — 18 лет, Седрик — 12, Люси — 10 и Агнес — 6. Никто не найден. Все предположительно погибли. Погребены под развалинами. Надежда, что кто-либо из них выжил, ничтожна. На следующий день Ева доехала на автобусе до Депфорда и стала искать Карлисли Хаус. Она нашла обычный дымящийся лунный пейзаж развалин. Холмы битого кирпича, откосы шатающихся стен и открытые сквозь эти стены проемы комнат, в некоторых из которых был виден бледный, колеблющийся свет, все еще горевшего в местах обрыва газопровода газа. Развалины уже обнесли деревянными заграждениями, охранявшимися полицией, добровольцами из гражданской противовоздушной обороны. За заграждениями собирались небольшие группы людей, обсуждавших бессмысленность и безумие, страдания и трагедии. Зайдя в ближайший дверной проем, Ева достала свой паспорт, а потом пошла по линии заграждения как можно дальше от людей и как можно ближе к горящему газу обрыва газовой магистрали. Быстро надвигался зимний вечер, и бледные языки пламени становились ярче, приобретая оранжевый цвет. Темнота означала, возможно, еще один налет, и бормотавшие что-то группы соседей, уцелевших и зевак, стали расходиться. Когда Ева убедилась в том, что за ней никто не наблюдает, она осторожно кинула свой паспорт в огонь. Она задержалась на мгновение и посмотрела, как его страницы вспыхнули, скрутились и исчезли в пламени, после чего повернулась и быстро ушла. Ева вернулась домой в Баттерси и сказала миссис Дейнджерфилд с почтительным вздохом, что опять получила новое назначение, опять в Шотландию, и что ей нужно уезжать сегодня же вечером. Она заплатила хозяйке за 2 месяца вперед и покинула ее с веселым и счастливым видом. «По крайней мере, ты будешь вдали от этих налетов», — завистью заметила миссис Дейнджерфилд и чмокнула ее в щеку на прощание. «Я позвоню перед тем, как возвращаться», — сказала Ева. «Возможно, это будет в марте». Она переночевала в гостиницу у вокзала «Виктория Стейшн», а наутро стукнулась лбом о грубую кирпичную стенку в проеме окна так, чтобы рассечь кожу до крови. Она обработала рану, наложив на нее вату и заклеив пластырем. Потом села в такси и доехала до полицейского участка в Ротерхайте. «Чем мы можем помочь вам, мисс?» — спросил дежурный констебль. Ева растерянно огляделась, изображая из себя все еще находившуюся в шоке. «В больнице сказали, что мне нужно прийти сюда. Я из Карлисли Хауса, на него был налет. Меня зовут Селли Фэрчайлд». К концу дня у нее уже были временные удостоверения личности и продовольственная книжка с купонами на неделю. Ева сказала, что ее приютили соседи, и дала адрес вблизи развалин. Ей посоветовали обратиться в управление Министерства внутренних дел на улице Уайт-Холл в течение недели для того, чтобы выполнить все формальности. Полицейские вели себя очень сочувствующе. Ева немного поплакала, и они предложили довести ее до временного пристанища. Ева сказала, что она собирается встретиться с друзьями, хотя все равно спасибо, и навестить нескольких раненых в больнице. Таким образом, Ева Делекторская стала Селли Фэрчайлд. Наконец-то она обрела имя, которого не знал Ромер. Цепь была разорвана, но она не была уверена, что сможет долго продержаться со своим новым именем. Ей начало казаться, что Лукас получал некое извращенное удовольствие от ее способности уходить от преследования. «Это я ее так хорошо научил!» Но Ромер всегда будет думать. «Как мне найти Еву Делекторскую теперь?» Она постоянно помнила об этом и понимала, что ей еще многое предстояло сделать, чтобы почувствовать себя хотя бы наполовину в безопасности. И Ева завела привычку начинать свои вечера, покуда еще были деньги, с выпивки в пабах, ресторанах и барах более высокого класса. Она понимала, что те несколько дней, которые она прожила в отеле, ничего при этом не предпринимая, были самыми безопасными. Но стоит ей только поступить хоть на какую-нибудь работу, как система безжалостно заявит свои права на нее и задокументирует ее существование. Она ходила в кафе «Рояль» и в «Челси Арт Клуб», в бары «Совой», «Дорчестер» и в «Белую башню». Многие подходящие мужчины угощали ее выпивкой и приглашали куда-нибудь сходить, а некоторые безуспешно пытались поцеловать и приставали к ней. Ева познакомилась с польским летчиком-истребителем в пивном подвале на Лестер-Скуэр и встретилась с ним два раза, прежде чем решила, что он ей не подходит. Она искала кого-нибудь особенного, хотя сама не представляла кого, но была уверена, что узнает его в ту же самую минуту, как они повстречаются. Спустя примерно 10 дней после того, как она стала Селли Фэрчайлд, Ева оказалась в Дубовом сердце на Маунт-стрит в районе Мейфер. Это был простой паб, но бар в нем был очень уютный, весь в коврах, на стенах эстампы на спортивные темы и всегда живой огонь в камине. Ева заказала джин с оранжадом, нашла место, закурила и сделала вид, что разглядывает кроссворд в «Таймс». Как всегда, в баре было несколько военных, все офицеры, один из которых предложил ей с ним выпить. У Евы не было желания знакомиться с британским офицером, поэтому она объяснила ему, что ждет своего ухажера, и он оставил ее в покое. Через час или чуть более того, когда она подумывала уже о том, чтобы уйти, за столик рядом с ней сели три молодых человека в темных костюмах. Они были в веселом настроении, и, послушав их минуту-другую, Ева поняла, что они говорили с ирландским акцентом. Ева пошла к стойке, чтобы заказать еще выпить, и уронила газету. Один из молодых людей, круглолицый, с тонкими усиками, поднял ее. Они встретились взглядами. «Вы позволите вас угостить?» — спросил он. «Пожалуйста, вы оказали бы мне честь, и мне было бы приятно». «Спасибо большое», — ответила Ева, — «но мне пора идти». Она позволила уговорить себя сесть за их стол и объяснила, что ждет одного джентльмена, но тот запаздывает уже на 40 минут. «Ох, какой же он джентльмен», — сказал молодой человек с усиками, делая серьезное лицо. «Это просто английский невежа». Тут все рассмеялись, а Ева обратила внимание на одного из них. Он сидел за столом напротив нее, светловолосый, веснушчатый, крупный, немного сутулый, раскованный, и улыбался шутке, но улыбался про себя, так, словно что-то еще рассмешило его в этой фразе, что-то незаметное для других. Ева узнала, что все трое были юристами при ирландском посольстве и работали в консульстве на Кларджи-стрит. Когда настал черед светловолосого платить за выпивку, Ева дождалась, пока он подойдет к стойке бара, и попросила разрешения у остальных выйти, сказав, что ей надо припудрить нос. Но вместо этого пошла к стойке бара и встала рядом со светловолосым, сказав ему, что она передумала. И лучше заказать ей полпинты шэнди вместо джина с оранжадом. «Хорошо», — ответил он, — «полпинты шэнди, значит, полпинты шэнди». «Как вы сказали, вас зовут?» — спросила она. «Меня зовут Шон, а двух остальных — Дэвид и Иммон. Иммон — комик, а мы его аудитория». «Значит, Шон. А дальше как?» «Шон Гилмартин». Он обернулся и посмотрел на нее. «А вас, повторите, как зовут? Селли?» «Селли Ферчайлд», — ответила Ева и почувствовала, как прошлое свалилось с нее разбитыми кандалами. Она подошла к Шону Гилмартину, когда тот передавал ей полпинты шэнди настолько близко, насколько смогла сделать это, не прикоснувшись к нему, и подняла лицо, заглянув в его спокойные, все понимающие, всему улыбающиеся глаза. Что-то подсказывало ей, что история Евы Делекторской подошла к своему естественному концу. Глава 13. Лицом к лицу. «Вот так ты и встретилась с моим отцом?» — спросила я. «Ты подцепила его в пабе». «Боюсь, что так оно и было», — со вздохом ответила мать, моментально устремившись взором в никуда. Я поняла, что она смотрела в прошлое. Я искала подходящего мужчину, искала его день за днем, и вот, наконец, встретила его. И как только увидела эту его неподражаемую улыбку, сразу поняла — это он. Ну, тогда в этом, пожалуй, не было ничего циничного. Мама посмотрела на меня строго, так она делала всегда, когда я выходила за рамки приличия, вела себя дерзко. «Я любила твоего отца», — просто сказала она. «Он спас меня». «Извини», — произнесла я тихо, испытывая чувство стыда и виня во всем свое похмелье. Я все еще расплачивалась за отвальную Хамида. Я ощущала себя вялой и отупевшей. Во рту пересохло, тело изнывало без влаги, и первоначальная слабая головная боль перешла в категорию «устойчиво пульсирующая» по шкале головных болей. Мама быстро досказала мне оставшуюся часть истории. После встречи в «Дубовом сердце» было еще несколько свиданий. Рестораны, танцы в посольстве, поход в кино. И оба при этом понимали, что сближались друг с другом медленно, но верно. Шон Гилмартин, обладавший связями и влиянием в дипломатическом корпусе, ускорил процесс получения Селли Ферчайлд нового паспорта и других документов. В марте 1942 года они поехали в Ирландию, в Дублин, где она познакомилась с родителями жениха. Они обвенчались 2 месяцами позже в церкви Спасителя на Дэнкенон-стрит. Так Ева Делекторская, ставшая Селли Фэрчайлд, превратилась в Селли Гилмартин. Уж теперь-то она была в безопасности. После войны Шон Гилмартин со своей молодой женой вернулся в Англию, где был принят в адвокатскую фирму в Банбери, Оксфордшир, в качестве младшего партнера. Фирма процветала. Шон Гилмартин стал старшим партнером. И в 1949 году у супругов Гилмартин родился ребенок, девочка, которую они назвали Руфь. «И ты больше ничего о них не слышала?» — спросила я. «Ничего, даже шепота. Я потеряла их полностью до сего дня». «А что стало с Элфи Блайтсвудом?» «Он умер в 57-м, кажется, от инсульта». «По-твоему, смерть была естественной?» «Думаю, да, слишком много времени прошло». «И больше не возникало никаких проблем в связи с тем, что ты выдала себя за Селли Фэрчайлд?» «Я ведь вышла замуж и жила в Дублине. Миссис Шон Гилмартин. Все изменилось, все стало другим. Никто не знал, что случилось с Селли Фэрчайлд». Мама умолкла и улыбнулась, как будто вспоминая все свои прошлые имена и фамилии, под которыми ей пришлось жить. «А что стало с твоим отцом?» «Он умер в Бордо в 1944 году. Я попросила Шона найти его через посольство в Лондоне после войны. Я сказала ему, что он старый друг семьи». Мама сжала губы. «Ну а как мне было съездить к нему? Ирен я никогда больше не видела. Это было бы слишком рискованно». Она подняла голову. «Чем это малыш там занимается?» «Йохин, а ну-ка оставь его в покое!» — рассерженно закричала я. Он нашел ежа под лавровым кустом. «У ежей полно блох!» «А что такое блохи?» — заинтересовался сын, отступая, тем не менее, от бурого колючего шара. «Ужасные насекомые, которые тебя всего искусают!» А мать прокричала: «Пусть ежик живет в саду, он уничтожает слизняков». Встретив такой коллективный протест, Йохин немного отступил и, присев на корточки, стал рассматривать, как ежик медленно разворачивался. Был субботний вечер, и солнце садилось в ставшую уже обычной этим бесконечным летом мутную дымку, уступавшую дорогу сумеркам. В густом золотистом свете луг перед ведьминым лесом выглядел обесцвеченным, как усталая старая блондинка. «У тебя есть пиво?» — спросила я. «Мне внезапно захотелось пива. Я поняла, что мне необходимо опохмелиться». «Придется идти в магазин», — сказала мать, посмотрев на часы, «который уже закрывается». Она проницательно посмотрела на меня. «Ну и видок у тебя! Ты что, вчера напилась?» Вечеринка продолжалась дольше, чем я предполагала. «Мне кажется, тут завалялась где-то бутылка виски. Хочешь?» «Да», — обрадовалась я, — «немного виски с водой», — и добавила: «побольше воды». Будто в этом случае пить виски не так стыдно. Мать принесла мне большой стакан бледно-золотого виски с водой, отхлебнув из которого, я моментально почувствовала себя лучше. Головная боль не исчезла, но гул в голове утих, да и раздражение поубавилось. Я решила быть очень доброй к Йохину до конца дня. Я пила и думала, какой сложной бывает жизнь. Фишка легла так, что я сижу сейчас в саду в Оксфордшире жарким летним вечером вместе с сыном, который пристает к ежику, а мама приносит мне виски. Эту женщину, свою родную мать, я, как выяснилось, никогда не знала по-настоящему. Она родилась в России, была британской шпионкой, убила человека в Нью-Мексико в 1941 году, скрывалась от преследований, и целое поколение спустя, наконец, рассказала мне свою историю. А это означало, что... Мой мозг был слишком затуманен, чтобы представить себе полностью всю картину, частью которой была история Евы Делекторской. Я могла перебирать лишь ее эпизоды, причем только в определенной последовательности. Внезапно я повеселела. Это доказывало, что мы ничего не знаем о других людях, что в жизни возможны любые повороты судьбы. Моя собственная мама — английская шпионка. Ну, кто бы мог подумать? Получалось, что теперь мне нужно было знакомиться с ней заново, переосмысливать все, что когда-то происходило между нами, подумать о том, как ее жизнь в дальнейшем будет влиять на мою. Все представало в ином и, возможно, более тревожном для меня новом свете. Ну ладно. Я решила пока оставить все это на пару дней. Пусть информация вылежится, а потом я попытаюсь снова все проанализировать. Моя собственная жизнь тоже была достаточно сложной, и нужно прежде подумать о себе самой. Очевидно, что моя мать была создана из гораздо более прочного материала. Я должна обдумать все, а когда совсем свыкнусь и смогу четко излагать свои мысли, тогда я задам доктору Тимоти Томсу несколько наводящих вопросов. Я посмотрела на мать. Она лениво переворачивала страницы журнала, но глаза ее были устремлены в каком-то другом направлении. Она внимательно и озабоченно смотрела на луг у опушки ведьминого леса. «Все в порядке, Сэл?» — спросила я. — Ты знаешь, позавчера в Чиппинг-Нортоне убили старую женщину, вернее, пожилую женщину. Слышала? — Нет. — То есть как это убили? Она была в кресле-коляске, ездила по магазинам. 63 года. Ее сбила машина, заехавшая на тротуар. — Какой ужас! Пьяный водитель? Под кайфом? Неизвестно. Мама бросила журнал на траву. Водитель удрал, его пока не нашли. Разве не удалось установить, кому принадлежал автомобиль? Машина была украдена. Понятно. Но к тебе-то какое это имеет отношение? Мама повернулась в мою сторону. Ты подумай. Я недавно ездила в кресле-коляске. Я часто делаю покупки в Чиппинг-Нортон. Я чуть не рассмеялась. «Ух, да брось ты!» Она посмотрела на меня взглядом твердым и неприветливым. «Ты что, так ничего и не поняла? Даже после того, что я тебе рассказала. Ты не понимаешь, как они действуют!» Я отставила виски в сторону. Сегодня я больше не пойду по этой кривой дороге, это уж точно. «Нам пора», — сказала я дипломатично. «Спасибо, что с внуком посидела. Он хорошо себя вел?» «Безупречно. Мы с ним великолепно ладим друг с другом». Я оторвала Йохина от исследований ежа, и мы потратили 10 минут на сбор наших пожитков, раскиданных повсюду. Когда я зашла на кухню, то заметила на столе собранную в дорогу еду. Термос, пластиковую коробку с бутербродами, два яблока и пачку печенья. «Странно», — подумала я, поднимая игрушечную машинку с пола. «Можно подумать, что она собирается на пикник». Потом меня позвал Йохин. Он потерял свое ружье. Наконец мы загрузили все в машину и погрузились. Йохин поцеловал бабушку. Когда я целовала маму, она держалась отстраненно, стояла как вкопанная. Все сегодня было слишком странным, лишенным смысла. Но нужно было сначала уехать, а уж потом разбираться с этими странностями. «Ты будешь в городе на следующей неделе?» — спросила я самым дружественным тоном, подумывая о том, что мы могли бы с ней пообедать вместе. «Нет». «Понятно». Я открыла дверцу машины. «Пока, Сэл, я позвоню». Она потянулась ко мне и крепко обняла меня. «До свидания, дорогая», — сказала мама. Я почувствовала ее сухие губы на своей щеке. Все это было очень странно. Она обнимала меня приблизительно раз в 3 года. Мы с Йохином выехали из деревни молча. «Ты хорошо провел время у бабушки?» «Типа того». «Ты можешь объяснить толком?» «Ну, она была очень занята. Все чего-то делала, пилила что-то в гараже». «Пилила? Что пилила?» «Я не знаю. Бабушка не разрешила мне войти, но я слышал, что она пилила». «Пилила?» «Она не показалась тебе другой? Ну, не как всегда». «Ты можешь объяснить толком?» 1-1. «Она не показалась тебе нервной, взволнованной, раздраженной, странной?» «Бабушка всегда странная. Разве ты не знаешь?» Мы подъехали к Оксфорду в сумерки. Я видела черные стаи грачей, поднимавшиеся с полей. Вечерний свет густел и расплывался уже в их изгороди, а потемневший лес казался таким густым и непроходимым, словно деревья в нем были отлиты из металла. Я почувствовала, что головная боль ослабла, и посчитала это добрым знаком. Я вспомнила, что у меня в холодильнике есть бутылка маты розы. Субботний вечер, телевизор, пачка сигарет и бутылка маты розы. Разве можно придумать жизнь лучше? Мы поужинали. Никаких признаков появления Людгера и Ильзы не было, и посмотрели варьете по телевизору. Плохие певцы, неуклюжие танцоры. После чего я уложила Йохина в постель. Теперь можно выпить вина и выкурить пару сигарет. Но вместо этого я вымыла посуду и долго еще сидела в кухне с чашкой черного кофе, думая о матери и о ее жизни. В воскресенье утром я почувствовала себя почти на 100% лучше. Но мыслями постоянно возвращалась к коттеджу и к странному поведению матери накануне. Крайнее раздражение, паранойя, пища для пикника, нетипичные нежности. Что произошло? Куда она могла собираться с термосом и бутербродами, приготовленными с вечера? Что подразумевало ранний старт? Если мама планировала поехать куда-нибудь, то почему не сказала мне об этом? А если она не хотела, чтобы я знала, то для чего было раскладывать все эти продукты на виду? И тут я поняла. Йохин принял новые поправки к своему воскресному расписанию с легкостью. В машине, чтобы скрасить время, мы распевали песни. Один человек пошел косить, 10 зеленых бутылок. На складе квартирмейстера, счастливый путешественник, Типперери. Все эти песни мне пел отец, когда я была ребенком. Его глубокий вибрирующий бас заполнял всю машину. У Йохина, как и у меня, ужасный голос, а слуха он лишил полностью, но мы пели дружно, с энтузиазмом, невзирая ни на что. «Почему мы возвращаемся?» — спросил сын между куплетами. «Мы никогда не возвращались на следующий день, потому что я забыла спросить у бабушки кое-что». «Могла бы позвонить ей по телефону». «Нет». Мне нужно поговорить с ней лицом к лицу. «Думаю, что вы поссоритесь», — сказал он уныло. «Нет, нет, не беспокойся. Мне просто нужно ее кое о чем спросить». Но, как я и опасалась, машины не было, и дом был закрыт на замок. Я достала ключ из-под цветочного горшка, и мы зашли внутрь. Как и раньше, везде было аккуратно убрано, никаких следов паники или испуганной спешки. Я медленно прошлась по комнатам, все осмотрела. Я искала ключ к разгадке, аномалию, которую мать оставила для меня, и я нашла ее. В эти душные жаркие ночи кому в здравом уме придет в голову топить камин в гостиной? Именно это сделала моя мать. В камине лежало несколько обугленных головешек. Зола была еще теплой. Я присела перед камином на корточке и кочергой растолкала головешки, пытаясь найти следы сгоревшей бумаги. Возможно, она уничтожала какие-то другие секреты. Но никаких следов не было. Вместо этого мое внимание привлек один из обгоревших кусков дерева. Я вытащила его каминными щипцами и промыла под краном в кухне. Он зашипел, когда холодная вода смывала с него золу, и сразу стало видно блестящую текстуру вишневого дерева. Я обсушила его бумажными полотенцами. Ошибки не было. Даже наполовину обгорев, этот кусок дерева напоминал часть приклада ружья, отпиленную с самого основания. Я пошла в гараж, где у матери стоял небольшой верстак, где она хранила свой садовый инструмент, всегда смазанный и аккуратно расставленный. На верстаке рядом с тисками лежала ножовка, а вокруг были рассыпаны завитки металлической стружки. Стволы были засунуты в пеньковый мешок из-под картофеля, лежавший под столом. Мама не очень-то позаботилась спрятать их, да и приклад скорее обгорел, нежели сгорел дотла. Я почувствовала слабость в животе. Одна половина меня разрывалась от смеха, а другая — от желания немедленно облегчиться. Тут я поняла, что начинаю думать как мама. Она хотела, чтобы я вернулась сюда в воскресенье утром и обнаружила, что она уехала, а теперь она ожидала от меня очевидного вывода. К 6 часам вечера я была в Лондоне. Йохина я оставила с Вероникой и Аврил. Моей единственной задачей было отыскать мать, прежде чем она убьет Лукаса Ромера. Я доехала на поезде до Паддингтона, а от Паддингтона на такси до Найтсбриджа. Я вспомнила улицу, на которой, по словам матери, жил Ромер, но не смогла вспомнить номер дома. Я попросила водителя довести меня до самого конца Олтон-Крессент. На моей карте Лондона ясно видна была Олтон-стрит, которая вела к самому входу универмага Харродс, а улица Олтон-Крессент была за ней и примыкала к одному из ее концов. Я расплатилась с водителем в 100 метрах от нее и пошла пешком, пытаясь все время думать так, как должна была думать мать, чтобы представить ее модус операнди, образ действий. «Прежде всего, — сказала я себе, — проверь все в округе». На Олтон-Крессент все пахло деньгами, высшим классом, привилегиями, уверенностью, но без всякой помпезности, утонченно и тихо. Все дома выглядели похожими друг на друга, пока не всмотришься в них внимательней. Здесь, напротив элегантной дуги 4-этажных оштукатуренных домов кремового цвета, построенных в георгианском стиле, был общественный сад в форме полумесяца. Перед каждым из домов имелся собственный небольшой садик со стороны фасада. На 2-м этаже 3 огромных высоких окна выходили на балкон с кованой решеткой филигранной работы. Садики были хорошо ухожены и дерзко зелены, несмотря на запрет использования шлангов для полива. Я рассмотрела карликовые хвойные деревца, розы, разные сорта ломоноса и достаточное количество покрытых мхом статуй, пока шла по этой дуге. Почти в каждом доме была установлена охранная сигнализация, а многие окна были закрыты ставнями или защищены подъемными решетками. На улице, кроме меня, почти никого не было, если не считать няню, которая везла коляску, да седовласого джентльмена с педантичным удовольствием, подстригавшего низкорослые кусты тиса. Напротив дома номер 29 я увидела белый аллегро моей матери. Я наклонилась и громко постучала в стекло. Она оглянулась, но, казалось, вовсе не была удивлена, увидев меня. С улыбкой потянулась, чтобы открыть дверь и впустить меня в машину. Я села рядом с ней. «Что-то ты долго», — сказала мама. «Я давно уже жду тебя, хотя все равно хорошо». На ней был перламутрово-серый брючный костюм, волосы причесаны и блестели так, словно она только что от парикмахера. Мама накрасила губы, а ресницы были черными от туши. Я с недовольной гримасой уселась на переднее сиденье. Мама успела сунуть мне бутерброд, прежде чем я стала нападать на нее. «Что это?» «Лосось с огурцом. Лосось не из банки». «А майонез?» «Немного. Чуточку укропа». Я взяла бутерброд и жадно откусила пару раз. Неожиданно я почувствовала себя такой голодной, да и бутерброд был очень вкусным. «На соседней улице есть паб», — сказала я. «Давай поедем туда, выпьем и поговорим обо всем как следует. Имей в виду, я страшно перепугалась». «Нет, я могу его пропустить», — возразила мама. «Воскресный вечер, он приедет откуда-нибудь из-за города, из своего дома или от друзей. Он должен появиться не позже 9. «Я не позволю тебе убивать его. Я предупреждаю тебя, я...» «Не говори ерунду!» Мама рассмеялась. «Я просто хочу с ним переговорить». Она положила руку на мое колено. «Ты молодец, Руфь, дорогая, что догадалась, где я». Я удивлена и обрадована. «Мне показалось, что так будет лучше. Заставить тебя просчитать все самой, понимаешь? Мне не хотелось просить, чтобы ты приехала. Лучше было надавить на тебя. Я подумала, что ты догадаешься. Ты ведь такая умница. Но теперь я понимаю, что ты еще и по-другому умна. Мне считать это комплиментом? Смотри, если бы я тебя попросила напрямую, то ты придумала бы сотню способов, чтобы отговорить меня». Она улыбнулась почти радостно. «Ну, все равно мы обе здесь». Мама прикоснулась к моей щеке кончиками пальцев. «И откуда только взялась такая ласковость?» «Я рада, что ты здесь. Я понимаю, что могла бы и сама повидаться с ним, но когда ты рядом, это намного лучше». Я с подозрением спросила, «Почему?» «Ну, моральная поддержка и все такое». «А где ружье?» «Боюсь, что я напортачила с ним. Стволы было никак не снять. Я все равно не воспользовалась бы им. А теперь, когда ты здесь, я и вовсе в безопасности». Мы сидели, болтали, ели бутерброды, а вечерний свет сгущался, превратив на несколько мгновений кремовые стены домов на Уолтон-Крессент в бледно-абрикосовые.